Набрал бумажек и понял, что за один раз не утащу, а уменьшающее заклятие очень не хочется применять, не любит медицинская документация этого. Там же много чего под чарами написано. Это когда артефактом делают тест, а сопряженное зачарованное перо сразу описывает результат на бумаге или пергаменте. Вручную все это писать здоровья не хватит, да и жизнь штука короткая. Пошел, выпросил у хозяйки наволочку, вот в наволочке как раз все и поместилось. Удобная вещь, крепкая. С наволочным мешком специально зашел в ординаторскую и покрутился по отделению, чтобы женщины видели, как тяжко я тружусь. А то если не поверит, будет мне очень плохо. Попробовал разложить добычу по всем доступным мне горизонтальным поверхностям в кабинете и не смог. Уж очень много добычи, уж очень мало поверхностей. Так что, решил разобрать для начала по годам, а там как получится. Ко мне заглянул Форсман, посмотрел на масштабы бедствия и вернулся со стажерами. Оказывается, аврорские методы борьбы с бумажками очень даже эффективны, стажеры им легко обучаются. Да что стажеры, я и то понял. Работаем, уже за 5 лет результаты диспансеризации разобрали, получается довольно любопытная картина. Те дети, которые наши пациенты в силу своего происхождения, выглядят как им и положено. У них по тесту Эрдмана диапазон 10-25 единиц, и это нормально, спящие кровные проклятия, вот что это значит. У полукровок примерно та же картина, половина детей имеет 10-25 единиц Эрдмана, другая половина показывает 3-10 и это тоже нормально. А вот какого хрена у обретенных не 0-1, у маглорожденных детей, по определению, не может быть выше единицы. Их пока что некому проклинать, да и не доросли они. Проклятия крови первично накладываются на взрослых, да и чтобы получить такое проклятие надо завести достаточно сведущих и сильных врагов. Спрашивается, где таких врагов может приобрести маглороженный первокурсник Хаффлпаффа. А судя по результатам, он подходящих врагов завел. 17 единиц по тесту Эрдмана не у всякого чистокровного бывает. 26 единиц это уже пробудившееся проклятие, основание для экстренной госпитализации в стазисе. Маглорожденные могут похвастаться исключительно безумными тестами, от самых скромных 6 до совершенно непристойных 17 единиц Эрдмана. Кто мне может объяснить, что все это значит? Кто проклял этих детей? Кто изобрел способ проклинать детей, не достигших даже начала полового созревания? Проклятиями крови. Если это и статья, то уголовная, а вовсе даже не в журнал. И не надо мне рассказывать сказки про генетическое наследие сквибов, изгнанных из семей. Сквиб, по сути, магдл для проклятий крови, это для магии он не магдл. Сквиб свободен от проклятий крови и детям своим передать их не может. Мне начинает казаться, что сегодня все мужчины-целители нашего отделения сильно задержатся на работе. Пока стажеры переписывают результаты, я решаю поговорить с Помфри через камин. Посылать письма долго. Патриция через камин говорить не хочет, потому просто проходит в мой кабинет. Стажеры, которые учились у нас, сразу вскакивают с почтительным «Здравствуйте, мадам Помфри». Еще бы они не вскакивали, кто их 7 лет лечил, спасал, собирал, вытирал сопли. Патриция, конечно же, умиляется, восклицает что-то про прекрасных деток. Тут не поспоришь, в отделении остаются только прекрасные. Всех остальных Лиззи быстро сплавляет в другие отделения. Один из стажеров освобождается от бумажной работы и отправляется в буфет раздобывать пирожные с конфетами и варить кофе. А я пытаюсь разгрести место на столе. Патриция любит сладкое даже сильнее Дамблдора, поэтому все серьезные разговоры с ней ведутся только под пирожные, много пирожных. Поппи рассказала мне только то, что делать столь развернутую диспансеризацию ее побудило некое смутное ощущение, описать которое она даже толком не способна. Дети в какой-то момент перестали ей нравиться, и этого для ее целительского чутья более чем достаточно. Она истинный целитель, ее ведет магия. На мои расспросы, когда же дети перестали ей нравиться, она ответила, что точно не при Аманде. Но с Амандой она работала недолго, потому что пришла в Хогвартс за пару лет до воцарения там Дамблдора, и лет 5-7 работала спокойно, а потом вот такое. Некоторое время она присматривалась, даже пила капли от подозрительности, но капли не помогли и уже лет 25 проводит полную диспансеризацию детей, как вновь поступивших, так и уже учащихся, всех, ежегодно, с тестами Эрдмана, да и не только с ними. Вдруг найдется кто-нибудь, кто сможет разгадать загадку противных детей. Потом она спохватывается и начинает прощаться, потому что раз уж она добралась до Мунга, то сам Мерлин велел зайти к Арвин и обсудить с ней еще одну школьную проблему, а именно, незапланированные беременности старшекурсницы то, как эти старшекурсницы, не дрогнувшей рукой, варят абортивные зелья. Поппи ничего не имеет против секса как такового, тем более, если девочки уже совершеннолетние. Но удивительно то, что абортивные снадобья пьют как маглорожденные, так и чистокровные. И это непонятно, потому что в старых семьях технику безопасности и причины, побуждающие ее соблюдать, дочерям обычно намертво вбивают в головы, чем и как предохраняться знают все. А тут такое странное дело. Раньше не было, а теперь как прорвало. В прошлом году 3 случая и в этом уже 5. На этом Поппи все-таки прощается и уходит к Арвин, поедать конфеты уже с ней и обсуждать тайны Хогвартса. Да, Патриция Помфри не блюстительница нравственности, но она ушла в педиатрию из акушерства и потому жуткая традиционалистка. Велением магии она оставила акушерскую практику и стала работать школьной целительницей. Такая резкая смена деятельности вполне нормальна для истинных целителей. И я более чем уверен, что через пару коробок конфет Поппи и Арвин найдут причину неадекватного поведения студенток, способы донести до них верную информацию, а также разработают методы перекручивания в мелкий фарш всего попечительского совета Хогвартса. Фарш скормит потом низлом, и я опять зарываюсь в результаты диспансеризации. И снова, все та же безумная картина. Этого не может быть, этого не должно быть, но вот оно есть. Наверное, пора звать подмогу. Я позвал Рейзенберга, Малфоя и миссис Джигли, хотел и Форсмана позвать, но он опять куда-то смылся. Рассказал им про диспансеризацию Тестердмана, но мозговой штурм устроить не удалось, потому что инициативу перехватила миссис Джигли. Она подвинула нас всех, единолично завладела горкой свитков и, выудив из своего знаменитого редикюля 5 штук кривых разноцветных линеек, принялась что-то ими измерять. Минут через 10 царственным жестом приказала выметаться всем вон. Ну, мы и вымелись вместе со стажерами. Время уже позднее, и было решено разойтись по домам, а уж завтра с утра выяснить, что это за линейки у нее такие. И заодно надо будет выяснить, куда постоянно бегает Форсман. Понятно, что это как-то связано с его расследованием, но мне интересно знать подробности. На следующий день мне удается узнать, что странные линейки — это диагностические артефакты менталистов. Сиреневая с блестками, похожая на строчную букву F, это шкала депрессии Зунга. Крестообразное нечто, отдаленно напоминающее золотистую индийскую свастику, шкала Айзенка. Красная фиговина невообразимой формы измеряет агрессию и враждебность. И остальные дико изогнутые линейки тоже что-то такое измеряют. Их можно прикладывать непосредственно к пациенту, а можно померить отражение Кирлиана. Результат будет одинаково точным. Помфри в свои свитки еще и отражение Кирлиана впихнула. А вот блестящий инструмент, похожий на магловский штангенциркуль, позволяет определить степень расщепленности сознания с помощью уже небольшой костяной трубочки, похожей на банальный стетоскоп. Можно подслушать, что нашептывают некоторым пациентам таинственные голоса. Иногда эти истории бывают настолько захватывающими, что менталисты специально собираются их послушать под видом консилиума. Есть еще и другие интересные артефакты, но про них я не успел ничего узнать, потому что в самый разгар беседы явилась Шанти и объявила, что ее помолвка состоится послезавтра в 12 и приглашаются все сотрудники отделения. Теперь мне не до линеечек, мне надо обеспечить присутствие приглашенных на празднестве и при этом организовать наличие целителя в отделении. Конечно, всем нашим амбулаторным больным мы разошлем предупреждение, что приема не будет. Но что делать с теми, кто соберется помереть от проклятия крови именно в день помолвки Шанти и Стурле? Ведь по закону подлости, кто-нибудь обязательно затеет помирать именно послезавтра. Я этих людей знаю, ни стыда, ни совести. С помолвкой и работой я решаю поступить просто, мы туда идем все. Своей волей я объявляю день нерабочим, с утра и до начала церемонии в отделении сижу я. А через 20 минут после окончания официальной части меня сменит Форсман. Получившееся окно в 40 минут прикрывает Смитвик. Он неприглашенный будет делать вид, что по просьбе миссис Джигли разбирается с диспансеризацией. Если что-то произойдет экстраординарное, он сообщит. Форсман у нас теперь не пьет, так что все в порядке. Он не расстроится из-за угощения, все равно еды ему специально упакуют. Кому не нравится такое положение дел, могут идти жаловаться. Но у меня возникает ощущение, что жаловаться никто не пойдет, Большинство наших пациентов или принадлежат к старым семьям, или вынуждены соблюдать традиции ради сохранения своего здоровья и рассудка. А магическая помолвка – это та еще традиция, очень серьезная. Кстати, Шанти менять фамилию не будет и после свадьбы, которая состоится не раньше получения женихом лицензии целителя. Они со Стурле собираются жить в Англии, в Исландии для Нагини слишком холодно. И еще исландское законодательство, что магловское, что магическое требует, чтобы все принимающие гражданство меняли имена на исландские. Шанти так не может, она говорит, что имя это единственное, что у нее осталось на память о родине и семье. Пусть требование менять имя вполне справедливое, но не всегда можно его выполнить. Исландия – это особое место, слишком тонка там граница между мирами, настолько, что даже статут секретности там не соблюдают, у них других забот полно. Родители жениха ни слова не сказали против желания Шанти остаться в Англии. Принцессе нашей эти люди очень понравились своей деликатностью и ненавязчивостью. Миссис Джигли бросает свои линейки и удаляется в ординаторскую рассказывать всем желающим, как сопровождала невесту в парикмахерскую. Мне-то она уже рассказала, а сейчас состоится выступление для широкой аудитории. Проблема в том, что Шанти хочет сделать традиционную для индийских невест прическу и чтобы украшения, косметика и все-все было подобрано правильно. Парикмахерскую, где все сделают идеально, она знает, но идти туда одной ей страшно, потому что там какая-то жуткая хозяйка. Страшно настолько, что Шанти забывает про грозную анимоформу, про собственную немалую магическую силу, про высокое происхождение, про то, что она самостоятельная и уважаемая целительница. Про все она забывает, она панически боится какую-то склочную мглу. Одна она туда пойти не может. Андромеда с радостью бы сходила с ней, но Андромеде передвигаться сейчас трудно, да и воевать со злыми бабами, будучи на сносях, проблематично. Нимфодора, конечно же, не оставит Шанти в беде, ради чего приняла облик индийской девочки, но это все не то. Келли вызывалась сходить, но Келли человек простой, если ее обхамят, она там все разрушит и вызовет полицию. А надо устроить так, чтобы злобная баба ничего сделать не смогла и парикмахерская устояла, все-таки послезавтра с утра кто-то из мастериц должен наводить красоту на Шанти. Поэтому, вчера вместе с Шанти и умирающей от любопытства Нимфодорой в парикмахерскую, вернее в салон красоты, пошла миссис Джигли. И как утверждает, не пожалела, ей как целителю-менталисту личность хозяйки салона оказалась очень интересна. Целый комплекс ментальных расстройств у женщины обнаружился. Миссис Джигли читала в книгах и периодике про такое, но вживую ничего подобного не наблюдала. По ее свидетельству, дело было так. Шанти с Нимфодорой, изображающие сестер, пришли в этот Дракклав салон красоты. Следом за ними просочилась миссис Джигли, но заподозрить в ней Дуэнью было довольно сложно. Она была одета как состоятельная пожилая магла. Наверное, в этот салон часто заходят любопытные старушки, просто посмотреть, как оно устроено не в Англии. Парикмахерская как парикмахерская, только кругом статуэтки, курильницы с благовониями и мастерицы все сплошь индианки, наряженные в сари. Шанти, очень сильно смущаясь, спросила, здесь ли делают свадебные прически и макияж. Мастерицы сразу оживились, принялись расспрашивать, что именно она хочет, подсовывать чай, какие-то печенья, но при этом странно косились на дверь в служебные помещения. Малышка Тонг спрыгала по залу и пыталась оторвать хобот у одного из бесчисленных слоников, а сама миссис Джигли тихо уселась в кресло в углу, и, похоже, ее никто не заметил. Идиллия продолжалась недолго, потому что из той самой двери, на которую косились мастерицы, выплыла сама хозяйка заведения. Средних лет Матрона в шельваркамизе и бесчисленных золотых украшениях. Эту-то мадам все и боялись. Мастерицы тут же потеряли задор и непринужденность, а бедная Шанти была готова сквозь землю провалиться. Мадам-хозяйка елейным голоском поинтересовалась, почему столь юные и неопытные барышни ходят в одиночку без родителей. Ведь кругом сплошные соблазны и опасности. Нимфодора, конечно же, проверещала в ответ, что мама прийти не смогла, потому что скоро должна братика родить. Мадам принялась удивляться, какая же молодая у ее посетительниц мама, потом снова завела свою шарманку про соблазны для юных дев. И как-то так интересно она свою речь строила, что получалось, будто эти самые юные девы сами ищут соблазны и разврат. Ходит по парикмахерским одни, какое падение нравов. Нимфодорита все равно, она намеков не понимает, ей бы отодрать побольше блестящих штучек со стен, А вот Шанти принимает все на свой счет, краснеет, бледнеет и вообще близка к обмороку. Мадам почуяла слабину и собралась развивать свою мысль дальше, но тут из незаметного кресла на нее подобно орлице кинулась миссис Джигли. Она поинтересовалась, устроит ли мадам она в качестве гаранта нравственности присутствующих здесь барышень. Потом порахала насчет все того же разгула разврата и предложила поговорить об этом и обо всем остальном, что так волнует почтенную Матрону, в более спокойном месте. Мадам отпора не ожидала и дала себя увести из зала. Дальше миссис Джигли с большим интересом выслушивала поток сознания мадам-хозяйки. Для менталиста это был очень полезный опыт. В общем, договорились они на том, что миссис Джигли счет за терапевтическую беседу пришлет на адрес салона, а пока дает направление к очень грамотному специалисту, настоящему джентльмену, который с пониманием выслушает и всегда посочувствует. Мадам согласилась на все, хотя ради этого миссис Джигли пришлось слегка поколдовать. И да, она выписала направление к макгловскому психиатру, с которым дружит на профессиональные темы много лет. Видите ли, она сама в половых перверсиях понимает мало, ей больше приходится иметь дело с подозрениями на украденный суп и бредом преследования, а ее приятель Макгл собаку на них съел. А тут такая любопытная женщина гуляет на свободе, не охваченная медицинской помощью. Вот так они в парикмахерскую и сходили. Шанти же в отсутствие хозяйки прекрасно договорилась с мастерицами, что те рано утром в день помолвки сделают нужную прическу и макияж. Мастерицы на радостях, что скоро их хозяйка перестанет доставать всех разговорами про нравственность, отсыпали нимфодреблесток полные карманы и отдали всех неразбитых слоников. 12. Грандмастер Ираклий борется с курением. Еще никто не ушел праздновать, а больные валом повалили, да все к Ираклию, с татуировочками. Наверное, миссис Малфой оценила масштаб приготовлений к помолвке, сказала Люциусу, а уж тот поторопил своих друзей. Видно, решил, что мы перепьемся завтра до потери человеческого облика и пить будем недели три без продыху. По слухам, гуляющим среди высокородных семейств, празднество ожидается невероятное, будет целая делегация русских волхвов с ручными медведями, приедут льосельвы со свартальвами, ныне скрытно проживающие в Исландии. Поздравлять молодых явится валькирия из Асгарда, потому что жених потомок кого-то из светлых асов, как бы не самого Одина. Ну и конечно, Кощей Бессмертный уже прислал поздравительную открытку, соболью шубу и ларец с жемчугами, ведь невеста дальняя родня его сподвижника и лучшего друга Змея Горыныча, проживающего ныне в степях далекой Скифии. Ну как после таких слухов можно предположить, что мы не напьемся в хлам и бросим работать? Ираклий от пациентов отбивается как умеет. На подступах к зельеварне выставил малышку Тонкса и мрачного принца, велел собирать предварительный анамнез, то есть въедливо выспрашивать, кто идет, зачем идет и к кому идет, а потом выдавать стандартное направление на диспансеризацию. Направление за моей Рейзенберговской подписями и с Рейзенберговской личной печатью, так оно внушительнее, руны, кириллица, коловрат напугают кого угодно, да и кот и погонит лечиться. Весь этот драматический театр устроен потому, что Ираклий не целитель, вернее, лицензия-то у него есть, но он это умело скрывает. Необследованного пациента мы брать на себя не готовы, так что работы подкинем всем, пока методика работает. Мы давно уже решили этих татуированных сначала серьезно обследовать, вылив из них всю кровь на анализы, а потом, когда они дойдут до кондиции, поштучно укладывать в боксы и сводить татуировки. Ираклий мог бы и сам, но ему не позволяет совесть, и к тому же есть подозрение, что при любом вмешательстве в дебильненькую татуировочку сразу начнут активироваться все наличные проклятия крови. Нимфодора постоянно водит полуобморочных посетителей к фонтану и поит лекарственной водичкой, а принц бегает курить во внутренний дворик то с одним, то с другим своим старым знакомцем. Вид имеют таинственный, не иначе, секреты у них. Наверное, врет что-то возвышенное и многозначительное про силу его наставника. Сила его наставника сомнению не подвергается, сам принц лучшие тому доказательства. Под рукой Ираклия он приобрел некоторый внешний лоск, толще не стал, но уже не выглядит как заморенное экзорцизмами привидение. Заколку, вон, купил и свитер приличный, мантию сдавать в стирку научился, и утратил жуткий чахоточный блеск глаз. Ираклий по-настоящему могущественный колдун, он сумел привести принца в порядок и научил малышку Тонкс разбивать только одну колбу там, где она раньше разбивала десяток. Будет время и настроение, обязательно спрошу, как это ему удается. Надо сказать, Помолвку мы отгуляли с большим размахом, гостей было не просто много, а очень много. Все-таки у Шанти довольно странные представления о степени близкого родства и кого следует приглашать. Вот, допустим, я, просто заведующий отделение, где Шанти работает, но с ее точки зрения я наставник, а значит кто-то вроде старшего родственника, поэтому приглашение я получаю не только на себя и жену, а сразу на всю семью. То есть я, Энни и наши три дочери с мужьями и детьми. Рейзенберг не только наставник, но еще и посаженный отец, соответственно, все его огромное семейство приглашено. Надо сказать, Рейзенберговы дети и внуки довольно неплохо заменили собой делегацию волхвов с медведями. У Соломона много кто из младшего поколения учился или учится в Китеже. А разрушение и шума от этой компании примерно как от стаи медведей. Малфой родня Танксом, поэтому их тоже пригласили. Бедняга Люциус, наверное, думает, что из-за его благородного происхождения, но это не так. Но его никто не стал переубеждать. Те, кто в курсе истинного положения дел, также и в курсе диагноза, который ему поставила миссис Джигли. Сама миссис Джигли пришла в компании своего макгловского коллеги, хотя Шанти слезно упрашивала привести как можно больше родственников, это же такая честь, живые мировинги. Миссис Джигли отказалась вести родственников под предлогом того, что эти тоскливые зануды испортят своим присутствием все, что смогут. Она сама готова замещать всех мировингов, тем более, что пока еще вполне живая. Да и много кого еще Шанти позвала. Деда Змееведа пригласили и Хагрида. Почему Хагрида я не понял, но приглашал его Стурле. И еще примерно половину Исландии родственников жениха. Чиновник из Министерства магии, призванный оформить помолвку документально, как увидел эту толпу, так слегка обалдел. Там один Рейзенберг в волчьей шубе и высокой шапке с хвостами, в роли отца невесты, берущий мешок галеонов в качестве выкупа и подписывающий брачный контракт, стоил целого цирка с акробатами. А ведь были еще три небольших оркестра и пять взятых на прокат в зоопарке слонов. Слонов по требованию нимфодоры перекрасили в жизнерадостно розовые и облепили разнообразной золотой мишурой. Еды выставили просто невероятное количество. Говорят, был фейерверк, индийские танцовщицы, фонтан с шампанским, фонтан с шоколадом, да еще много чего, но я этого не видел, потому что удрал в больницу, помогать Форсману. Сбежал я не просто так, а когда услышал радостный вопль маленькой Тонкс. «Мама, иди скорее сюда, смотри, тут рысь в палатке». Рысь в палатке, которая оказалась младшим ребенком каких-то родственников жениха, меня добила окончательно. Потом-то мне рассказали, что это был малыш Аниморф, который устал от шума и гамма и прилег поспать в шатре с закусками. Но тогда это стало последней каплей в чашу моего безумия, и я трусливо сбежал. Энни ругалась, конечно, ведь я пропустил все самое интересное. И неприлично было так бегом уходить, и подарки ей пришлось вручать самой, и танцевать ей было ни с кем. Вот уж в это ни за что не поверю, танцевать там было с кем. Писаки из пророка долго еще будут обсасывать подробности главного светского события года. Редакция «Ведьмополитена» поклялась кровью и магией посвятить следующий выпуск исключительно помолвке. Им это не трудно, если они возьмутся описывать, по своему обыкновению, кто во что был одет и какие тенденции в связи с этим сулит дамская мода, им и на год материала хватит. А ведь они еще будут писать и про слонов, и про оркестр, и про гостей праздника, и про огромный торт в 10 ярусов. Но к моему удивлению, о помолвке рядового целителя и стажера писала даже иностранная пресса. Я понимаю, почему заметки появились в русских волшебных ведомостях и в идишском Мазутов, там какая-то внучка Рейзенберга шарашит внештатным корреспондентом. Но вот за каким дракклом про деревенскую свадьбу, простите, помолвку пишут в немецком магическом зеркале и во французском Орликине, я не понимаю. А уж про сбрендивших американцев из волшебного ланцета я вообще молчу. Эти-то куда лезут, писали бы как раньше про клизмы с припарками. Праздники все-таки закончились. Татуированные друзья Малфоя и принца убедились в том, что нужные им целители никуда не исчезли и спокойно обследуются. Кто первый принесет все бумажки, того и уложим в бокс раньше всех. А вот диспансеризация учеников Хогвартса продолжает действовать мне на нервы. Я все разобрал, стажеры нарисовали таблицы под руководством Форсмана, даже пыль в архиве слегка разогнали. И все равно непонятно, что же делать дальше, куда с результатами-то идти. Ради успокоения души решил посоветоваться со старшей сестрой, миссис Эдвардсон на редкость умная женщина, хоть и стервища. Лиззи посмотрела на наше коллективное творение в виде многочисленных таблиц и задумчиво произнесла: «Макс, вы можете со мной не согласиться, но я бы посоветовала вам вызвать кого-нибудь из отдела тайн, прямо немедленно. И пусть мистер Форсман свяжется с Авроратом, он должен знать надежного следователя. Я просто чувствую многотомное дело о применении черной магии, может быть, даже некромантии. Неужели все так плохо?» – спросил ее я. «Хуже, чем вы думаете, и хорошо, если на нас распространят программу защиты свидетелей. А ведь могут и просто авадой в лоб, трупы сжечь адским пламенем, а пепел в Северное море». Вот что мне сказала ужасная Лиззи. И еще сказала, что надо опять просить девицу Мариан сны посмотреть, вдруг та что-то увидит. На всякий случай я давлю панику и иду за Рейзенбергом и Форсманом. Рейзенберг — признанный эксперт по всяким пакостным передрягам, а Форсман — отставной аврор. Прежде чем что-то предпринимать, надо выслушать их мнение. Поднять шум и вызвать тайнюков я всегда успею. Рейзенберг как раз выпихивает из кабинета очередного пациента. Это очень удобно, потому что больше страждущих нет, можно спокойно уйти. Прошу Соломона зайти ко мне в кабинет и отправляюсь на поиски неуловимого Форсмана. Форсман носится по больнице. Теперь, когда отделение прославилось, на все непонятные случаи стали вызывать целителя из наследия крови. Вот Эдвин и бегает то в инфекцию, то в травму, то в заклятие. Бешеной собаке 7 верст не крюк. Тем более это как-то соотносится с его расследованием. Нахожу я его в травме в компании Уайльда. Они стоят в коридоре над залевитированными носилками с кем-то очень сильно переломанным и матерно ругаются. Вокруг носится сестра и тоже орет: «Господа целители, вы уж определитесь, куда мне больного отправлять, в палату или в покойницкую? В психушку его, к безнадежным». Рявкают хором господа целители и замечают меня. Они, перебивая друг друга, рассказывают, что некий умственно ущербный волшебник, которого мы имеем счастье лицезреть на носилках, выпил в одно рыло 2 бутылки огневиски и вдруг вспомнил, что у него есть сейф в Гринготтсе, а в сейфе лежат деньги и семейные артефакты. И так он по этим деньгам с артефактами соскучился, что сил нет больше терпеть. Каким-то непонятным образом аппарировал в Диагоналлею, даже не расщепившись при этом, приперся в банк, вызвал гоблина и потребовал немедленно отвезти на свидание с сейфом. Какие у гоблинов тележки, всем известно. Но на место наш герой прибыл и даже вошел в сейф, полюбовался на деньги, выбрал самый развесистый артефакт и покатил обратно. Да вот беда, выпал он из тележки где-то на середине пути, пролетел несколько уровней и свалился на рельс. И все бы ничего, только артефакт он из рук так не выпустил. А рельс для гоблинских тележек тоже вполне себе артефакт. Артефакты срезонировали, гоблины идиота достали. Теперь надо как-то лечить, а как и от чего — непонятно. Пока стазис держит, до выяснения. Я предлагаю пригласить кого-нибудь из отравы, пусть, для начала, протрезвят героя. А там можно будет уже гадать, что и как с рельсом срезонировало. Хозяин должен знать, какие артефакты у него в сейфе хранятся. Уайльд воодушевленный убегает в отраву, а я зову Форсмана на серьезную беседу. У меня в кабинете уже сидят Рейзенберг и Лиззи. Лиззи даже немножко успокоилась и не требует вызывать тайнюков. Пока они еще раз смотрели таблицы, я молчал и смотрел в окно. Когда сильно нервничаешь, наступает момент, что становится все равно, как будто что-то где-то ломается. У меня такой момент уже наступил, я не нервничаю, мне нечем. Я прошу Лиззи повторить ее соображения насчет таблиц уже для Рейзенберга и Форсмана. Она, конечно, повторяет, и коллеги дружно зарываются в свитки. Потом Эдвин просит позвать миссис Джигли, если та уже освободилась, ведь она что-то там своими линейками намерила, а что именно, никому не сказала. Поскольку я не соображаю сейчас и головой работать не в состоянии, работаю ногами, иду за леди-менталисткой. Детский прием у Келли и параллельное промывание мозгов родителям еще в самом разгаре. Миссис Джигли освободится часа через 2, не раньше. Подпирать стенку у кабинета мне не хочется, идти к себе мне хочется еще меньше, и я решаю попить водички в психоделическом фонтане и сходить к Ираклию. У Ираклия все прекрасно, дым коромыслом, ассистенты над котлами медитируют, нимфодора какую-то пакость в ступке толчет и поет песню, а вот принца нигде не видно. По шкодливому выражению лица грандмастера я понимаю, что план по борьбе с курением приведен в действие. Сигареты с начинкой от Дона Хуана нашли свою жертву. Принц сегодня с утра зашел в свою любимую табачную лавку, где околдованный продавец дал ему заряженную всякой потусторонней гадостью пачку галуэс. До обеда ученик Зельевара работал как все, а потом пошел покурить в свой любимый внутренний дворик. Вернувшись же с перекура, поплыл, ушел в астрал и перестал реагировать на суетный мир, сотканный из множества осязаемых иллюзий. Ираклий пока его спрятал в шкаф, неподвижное тело распростертое посреди аптеки нарушает рабочую атмосферу, мешается и ходить неудобно, а в шкафу с котлами есть место и никто не побеспокоит. Вот как надо жить. Посещение аптеки наводит меня на философские размышления, я понимаю, что нервничать мне совершенно не надо, оно того не стоит. То ли история про сигареты так на меня подействовала, то ли я там надышался чего, но мне стало спокойно и даже весело. Я еще немного поболтался у Ираклия, потом забрел к Смитвику, посмотрел на Низла их отделенческого. Кота они так и не договорились, как назвать. Половина менталистов хочет назвать кота Зигмундом, другая же половина не соглашается и считает, что Ид будет в самый раз, потому как отражает истинную сущность этого животного. Чем одно имя хуже другого, я не понял, но мне кажется, что Зигмунд для черного Низла хорошая кличка. Когда я вернулся обратно, миссис Джигли уже освободилась и присоединилась к совету в моем кабинете. Вопреки ожиданиям, Рейзенберг не настаивал на немедленной эмиграции в Аргентину, он без тени шутовства сообщил всем, что если кто и должен нервничать, так это он, потому что у него ребенок в Хогвартсе. Тут я выпал в осадок и осторожно поинтересовался, может он кого-то из внуков имеет в виду. Нет, внуки тут ни при чем, именно его собственный ребенок, у его внуков свои родители есть, пусть они за детей беспокоятся. Вроде же у Рейзенберга дети все взрослые, давно уже вышли из школьного возраста, я так ему и сказал. Оказалось, ребенок в Хогвартсе, это единственная дочь Соломона, Батшева, Версавия по-нашему. Фамилия у нее Баблинг по мужу и преподает она древние руны. Вот я дурак, не сообразил, Рейзенберг же говорил как-то, что его дочь Кашева талантливый мастер рун, но несмотря на весь свой талант с енисейскими рунами не в ладах. Миссис Джигли раскрывает тайну, что же она намерила своими разноцветными шкалами. У всех школьников очень высокий уровень агрессии, большая степень недоверия к людям, но при этом, почти у всех проявлены косвенные признаки ментального воздействия извне. Что это значит, она пока не поняла, надо бы хоть вживую посмотреть на каких-нибудь детей, лучше бы первокурсников. На взрослых смотреть бесполезно, со временем следы воздействия затираются, было бы хорошо посоветоваться с Виолеттой, то есть грандмастером целительства Ван Деграф, больше известной у нас как барышня с бусами. Общим решением мы постановили, что да, раскопали мы очень опасную информацию, тайнюкам показывать ее надо обязательно и честного Аврора, которого можно привлечь к делу Форсман знает. Но себя надо обезопасить, иначе сценарий, предсказанный миссис Эдвардсон, сбудется непременно, во всех деталях, вплоть до развеивания пепла над Северным морем. А потому, Рейзенберг прямо сейчас отправляется домой и делает копирующие артефакты, заодно прихватит свои знаменитые портключи в Аргентину. Портключи будут аварийной страховкой, чтобы быстро смыться, если нас придут убивать или арестовывать. Как только будут готовы копирующие артефакты, мы прячем информацию с письмами и инструкциями, что должен сделать хранитель. Одну копию таблицы отдадим Виолетте, а другую отправим в Китиш-Пульках у Атери Полоселову, в прошлом однокласснику Рейзенберга, а ныне директору Китишской школы. Рейзенберг зуб дает, что Федя спрячет, а если что с нами случится, таблицы достанет и поднимет шум до небес. Хоть он и тормоз преизрядный, но человек настойчивый и последовательный. Заодно мы узнали, что Пулька Хуатери и Федор это одно лицо, школьный друг и земляк Рейзенберга, только Рейзенберг из Кашина, а Федя из Максатихи. 13. Леди Блэк интересуется школьным образованием, а Уайльд выбирает юношей. Спустя несколько дней проясняется личность таинственного Рассельгити, жизненное призвание которого, по мнению малышки Тонкс, состоит в лечении зубов. Андромеда родила сына, родила легко, получился отличный здоровый мальчишка. Уж как его хотели назвать родители теперь неизвестно, потому что Нимфадора закатила грандиозный скандал, требуя назвать младенца Рассельгити и немедленно завернуть его в черные пеленки. Так что, я оказался прав, когда сказал Тонксу, что это какая-то блэковская родня. Рассельгити Тонкс теперь официально объявлен наследником рода Блэк. У Вальбурги от избытка чувств приключился сердечный приступ, и лечит ее незаменимая миссис Джигли, Она единственная, кто не боится Вальбургу. Да и похоже, она нашла у Вальбурги какую-то свою патологию. Так что миссис Джигли теперь через день, по нечетным числам, будет наносить визиты в Блэк-Холл и пить там знаменитые ликеры из блэковских подвалов в компании пациентки. Обе дамы хором утверждают, что пить будут исключительно в лечебных целях и терапевтических дозах. Вальбурга, вообще, довольно сильно повеселела после официального признания Танксов. Тюрьма для одного ее сына и исчезновение другого ударили по ней страшно, все уже сочли леди Блэк стоящей одной ногой в могиле. А тут даже пыталась привить Нимфадоре хорошие манеры, мне про это Ираклий рассказывал. Вернее про то, как ему пришлось спасать свою ученицу от леди Блэк и Блэк-Холл от разрушения. Здание-то уцелело, но под действием стихийной магии Доры жуткий домовик в Альбурге окрасился в насыщенно-сиреневый цвет, а знаменитые сушеные головы домовиков теперь хором поют разные популярные макгловские песни, и расколдовать их не удается. Чаще всего они исполняют «Бабы ин Блатской мыс веет лорд» с припевом на парсилтанге. Вальбурга гордится такой замечательной внучатой племянницей и даже не слишком это скрывает. Как же, возродилось истинное наследие Блэков. А еще Танксу пришло странное письмо макгловской почтой. Заказное письмо, большой конверт, обляпанный марками и штемпелями, обратный адрес Египет, Каир, название улицы совсем нечитаемое, отправителя он тоже не знает. Танкс пока его не распечатывал. Мало ли какую пакость могут прислать незнакомые люди, а у него в доме маленький ребенок. Ага, а другой ребенок в больничной зельеварне живет, чужие люди его растят. На самом деле, это как раз нормально, договор наставничества подписан, и пока Нимфадор остается личной ученицей Ираклия, тот имеет те же права, что и родители. Правда, обязанности едва ли не больше. Архаичное устройство общества, да, но учиться серьезным вещам как-то иначе не всегда получается, это магия. Ираклий сейчас пребывает в глубоких раздумьях, в какую школу отправлять Нимфадору по достижении 11 лет. Хогвартс его совершенно не вдохновляет, особенно в свете последних событий и накопанных мной данных. Шармбатон всем хороший близко, но там слабое зельеварение, Дурмстранг, по его мнению, прибежище неврастенников. Волчий Лог, еще одна русская школа, очень даже хороша. Зельевар там отличный и почему-то серьезно поставлено преподавание музыки и стихосложения. Но там безумные русские обучают детей оборотней или щенков-оборотней, они сами не определились, как называть учеников. Китиш, за который агитирует Райзенберг, учит волхвов. Конечно же, в Китиже все свои и директор китишский, во времена он и, вместе с Райзенбергом делал из соленых огурцов и чернил брызгалки, чтобы из-за угла поливать врагов, но зельеварение там не то, какое хотел бы видеть грандмастер. И надо что-то делать с парсилтангом, в котором малышка Тонгс заметно прогрессирует, нельзя бросать обучение такому полезному навыку на полдороги. Хотя, время еще есть, Иракли имеет все шансы совершить пару государственных переворотов и реформу образования. Ну кто бы сомневался. Нимфадора разговор про школы подслушала и категорически заявила, что учиться поедет только в Волчий Лог, щенков она не боится. Русский выучит под руководством дяди Соломона, или тети Иды, или их внука Мишки, с которым она дружит. Вернее, не слишком часто дерется. Главный аргумент за школу для оборотней – это каникулы 4 раза в год и то, что на выходные отпускают домой. В пятницу после уроков под ключом по домам, а утром в понедельник обратно в школу. Сама Нимфадора не оборотень, но если потренируется, то в волка превратится. В конце концов, она видела того малыша, который легко превращался и в рысь, и в щенка, а он не оборотень и не анимаг, просто умеет превращаться в тех животных, которые ему нравятся. В Хогвартсе ее будут дразнить за метаморфизм и за то, что она Блэк, а британские сов и жабы она сдаст, как их сдавала Шанти, министерской комиссии. Вот так и решился вопрос школы для Нимфадоры. Андромеда на эти новости только рукой махнула, она больше младенцем занята, ей бы поспать, сам Танкс у нас либерал, как и положено макглорожденному. Ему что одна школа, что другая, лишь бы учили и розгами не секли. А Вальбурга, махом выпив стакан нервных капель, поднесенных заботливой рукой миссис Джигли, сказала, что после того, какой бардак устроил Дамблдор в Хогвартсе, школа оборотней уже не представляется ей чем-то неподходящим для юной леди. Она-то помнит, как безобразно учили ее сыновей и к каким плачевным результатам привело это обучение. Так что, в ближайшее время она обязательно посетит Волчий Лог, пообщается с педагогами и внимательно изучит программу, по которой там преподают. Музыка и литература в расписании уроков наводит на мысль о том, что в этой школе не совсем пропащие люди работают. Если раньше я думал, будто ничем не заглушаемое любопытство – это мой порок и моя привилегия, и наивно считал себя самым любопытным целителем больницы Святого Мунга, то теперь я знаю, что это не так. Миссис Джигли легко составила мне конкуренцию. Когда Вальбурга решилась посетить Волчий Лог, миссис Джигли отправилась с ней. Ну не могла она упустить возможность посмотреть, как русские учат оборотней. Это у нас оборотень, темная тварь, не имеющая гражданских прав и даже само его право на жизнь под большим вопросом, а у них такой же волшебник, как и все. Пожилым дамам школа понравилась, красивый лес, красивые деревянные дома в лесу расположенные, милые вежливые детки, не забывающие поздороваться, спокойные учителя. А уж директриса, довольно молодая леди, предложившая разговаривать по-французски или по-английски, когда поняла, что ее посетительницы русского не понимают, вызвала у Вальбурги шквал восторга. По свидетельствам очевидцев, леди Блэк потом неделю говорила всем, что если бы она знала в свое время о существовании такого прекрасного учебного заведения, то ее дети никогда бы не попали в Хогвартс, где попираются все основы и устои. В общем, Нимфадора может приступать к обучению хоть в следующем году, детей в Волчий Лог берут с 8 лет, но можно поступить и в 11. Учатся там не только оборотни, но и метаморфы, аниморфы и дети со склонностью к анимаги. Анимаги обычно принимают или волчью форму, или вид каких-нибудь крупных псовых, не сильно от тех волков отличающихся. Проблема полнолуния решена. После небольшого курса аутотренинга и работы со специальными артефактами дети-оборотни учатся перекидываться в любое удобное для них время, никаких вспышек ярости у них не бывает, так что их можно рассматривать как волков-анимагов. За детьми присматривают не только учителя, но и воспитатели, по трое на каждый класс. Каникулы 4 раза в год и домашние выходные устроены для того, чтобы дети не теряли связи с семьей и не забывали традиций. Музыка преподается очень основательно, особенно хоровое пение. После Волчьего Лога можно без проблем поступить в Макгловскую консерваторию. Некоторые выпускники даже выступают в Ла-Скала. Видите ли, волки очень музыкальные, тонко чувствующие творческие натуры. Но основным предметам уделяется большое внимание, чтобы не допустить перекосов в образовании. Спорт в Волчьем Логе в большом почете, квиддичной команды нет, зато все дети ежедневно бегают длинные кроссы, а старших еще и учат ножевому бою по системе какой-то там волк, какой именно волк леди Блэк не поняла, что-то русское. Дамы посокрушались, что фехтования нет, но за неимение фехтования система этого самого волка тоже очень неплохо. С директрисой миссис Джигли и леди Блэк расстались очень довольные друг другом, утащили с собой стопку буклетов, описывающих пасторальную жизнь на природе, флору и фауну Волчьего Лога и многочисленные удобства, предоставляемые ученикам. Вальбурга потом еще очень долго вздыхала, что такую невестку, как Ольга Дмитриевна Погребишская, она бы сочла за честь ввести в семью, но судьба слишком жестоко обошлась с ней и ее бедными мальчиками. Форсман развил бурную деятельность, он реформирует отечественное здравоохранение. История с пьяным недоумком, свалившимся из гоблинской тележки, получила развитие. Недоумка-то уже домой выписали. А Эдвин, выяснив частоту попадания пьяных в травму, предложил Уайльду выбрать в отраве пару юношей, какие тому понравятся, и использовать их по прямому назначению. Я думаю, что Форсман специально завел эти провокационные речи на главной лестнице при большом скоплении народу. Больничные сплетники тут же сделали далеко идущие выводы, но учитывая нашу коллективную нелюбовь к отраве и целителям в ней работающим, так им и надо. Уайльд-то, конечно, сообразил, что юноши из отравы нужны для качественного протрезвления поломанных алкашей. Можно было бы и девушек взять, но алкаши-то буйные бывают, и девушек жалко на такую тяжелую работу отправлять. Главный целитель идею одобрил и распорядился немедленно все организовать. Когда Уайльд пришел к заведующему отравы юношей выбирать, те имели бледный вид и были очень напуганы. Теперь два самых бестолковых ординатора отравы навечно приписаны к травме. Борются с травмированными поклонниками зеленого змея и страшно боятся Уайльда. Мы ведь обещали за Шанти отомстить, вот и мстим как умеем. Уайльд пишет статью, был такой уговор, если кто-то пользуется идеями целителей отделения наследия крови, то должен писать статью и упоминать нас как изобретателей метода. В отдел тайны Аврора сообщить про странные диспансеризации все-таки пришлось. Тайнюки Авроров сразу же от дела отстранили, нам это на руку, тем более уже настал срок, когда Райзенберг с Гвинделем, по воле высших сил, могут вывести магический источник. Если тайнюки будут чувствовать себя обязанными, то и действовать станут в нашу пользу. Как я и предполагал, источник нужно выводить совсем даже не в Лондоне и уж точно не в министерских зданиях. У отдела тайн полно всякой неучтенки, и это не только книги и артефакты, есть даже и скрытый от глаз людских особняк в Саутгемптоне. Вот там в ближайшую субботу и будет твориться очень сильная магия знания, о которой утрачено ее во времена Мерлина. Вранье же, но все верят. 14. Малышка Тонкс варит сложные зелья. Таинственное письмо все-таки решили открыть и прочитать. Райзенберг перед этим событием сказал, что он уже соскучился по заседаниям шлема Зл-клуба. Очень уж нравится ему, когда всем весело, смешно, какая-нибудь фантастическая чушь выдумалась, а потом в эту чушь другие люди поверили, напечатали в приличном журнале, да еще и гонорар дали. Читать собрались в холле, после работы. Там удобно, фонтан булькает и мерцает. Черный Низл из менталистики пришел, устроился на спинке дивана и слушает. Из зельеварни доносятся звуки магловской музыки. Стихийная магия Нимфодор опять проявила себя. На этот раз заколдовалась мраморная наяда, нашедшая пристанище в аптеке. Наяда исполняет примерно тот же репертуар, что и эльфийские головы в Блэк-Холле. Сейчас вот Лады Эйнблацк, например, звучит. Ираклий радуется как ребенок, когда принц взбешенной музыкой начинает биться головой о стенку, чего уж он так реагирует совершенно непонятно. Песни как песни, уж поприличнее Селестины Уарбек. Дама в черном всяко лучше, чем полный котел любви. Самая подходящая атмосфера для чтения таинственных писем. Тонкс достал конверт, варварски его разодрал и вытащил несколько тонких листков бумаги. Форсман их едва ли не обнюхал. Его смутило сочетание явно магловского конверта с марками и самого письма, явно написанного пером, не магловской перьевой ручкой, а нормальным птичьим пером. И человек, который писал, не испытывал никаких неудобств, для него перья не экзотика. Сам текст был довольно обычен, человек наткнулся в пределе на статью Шанти про униформы вампиров и заинтересовался. Раздобыл остальные номера, перечитал весь наш бред и решил написать. Он очень рад, что нашлись ученые, готовые изучать вампиризм и вампиров, невзирая на предрассудки и не поддаваясь очарованию легенд, всячески готов содействовать, его товарищи по несчастью, люди живущие с вампиризмом, тоже хотели бы поучаствовать в нашем исследовании, в том числе и материально, объясняет загадку вампирского пристрастия к темным пальто тем, что один из вампиров держит ателье по пошиву верхней одежды, пальто ему удаются особенно хорошо и, конечно же, другие вампиры заказывают обновки у него. Спрашивает, можем ли мы уделить ему и его проблеме внимание и просит писать на каирский адрес, который указан на конверте. Подпись со всем почтением, вампир Лисгафт, Каир, дата. Как только было дочитано последнее слово письма, Райзенберг тут же принимается бегать по холлу, орать и размахивать руками. Суть его недовольства в том, что Лисгафт такую откровенную бредятину написать не мог сразу по нескольким причинам. Он магл, он наш коллега, посвятивший себя изучению анатомии, он никогда не был вампиром. Он просто не мог быть вампиром. Единственное, что совпадает, это Каир, где он умер году этак в 1909. Вообще, Петр Францевич не мог опуститься до такой дурацкой шутки. Соломон читал его работы, это был серьезный человек, который если уж умер, то умер, безо всяких дурацких затей. Версия с однофамильцем почему-то не принимается, да и не должно быть в Каире много лисгафтов. Райзенбергу, как ни странно, вторит миссис Джигли. Оказывается, ее несчастный Леонардо состоял в переписке с этим лисгафтом. Мистеру Джигли как практикующему хирургу были очень интересны идеи и подход господина Лисгафта. Но Леонардо умер в 1908 году, совсем молодым, а господин Лисгафт пережил своего корреспондента ровно на год. Когда Райзенберг выдыхается и снова плюхается на диван, у него уже готова версия происходящего. Письмо написали люди из конкурирующего шлема Зл-клуба, неважно как он там на самом деле называется. Как мы разыграли всех, так они теперь собираются разыграть нас, притворившись этими самыми вампирами. Шутка ему не нравится. Шутники могли бы подписаться как-нибудь попроще, не затрагивая память достойного человека. Выход предлагает Гвиндаэль. Он говорит о том, что надо просто согласиться с розыгрышем и пригласить таинственного господина вампира в Мунга. А тут мы уже на него посмотрим, если он придет. Или розыгрыш раскроется, или будет как-то еще продолжен. Рейзенберг бурчит и требует, чтобы шлем из клуб был зарегистрирован в министерстве. Потому как проще будет судиться за интеллектуальную собственность. Да и вообще, раз пошла такая пьянка, пора легализоваться, заводить бухгалтера и адвоката. А то мало ли что. Шанти и Келли на два голоса убеждают разошедшегося Рейзенберга, что прямо завтра начнут процедуру регистрации клуба. На что Соломон машет рукой и говорит: «Врете вы все, ничего вы не сделаете. Я вот завтра пришлю хорошего мальчика, который пойдет и сделает как надо, документы оформит, а я прослежу». Черный Низл разлегся на спинке дивана и мурлыкает: «Вот кому хорошо и все понятно, правда я так и не выяснил, как его зовут». Потихоньку начинают подтягиваться татуированные дамы и господа. Первым в гонке на выживание, то есть при прохождении обследования у всех целителей, пришел мистер Нотт, так что он первым и уляжется в волшебный бокс. Я решил, что для сведения дебильненьких татуировочек будем использовать только один бокс, второй же постоит пустым, вдруг кто еще заболеть соберется. Мистеру Нотту есть куда и ради чего спешить. Его супруга очень тяжело перенесла беременность и роды. Хоть младшему Нотту сейчас около 3 лет, его мать до сих пор не оправилась и сильно болеет. Если честно, одной ногой в могиле Марита стоит и жива до сих пор магией и умениями ведьмы Закушерского. Так что, мистера Нотта я бы положил первым даже, если бы он и не принес все бумажки. Вот ведь угадали его родители с именем, назвали сына Атлантом, приходится тащить ему на себе большую тяжесть, с многодетностью. Правда, не слишком получается. Надеюсь, что все-таки, скоро жизнь у него слегка поправится. Сестра-хозяйка усиленно готовится к наплыву больных в стационар, обзаводится знаменитыми пижамами из небеленого льна и плетеными тапками из соломы. Вообще-то, идеальный вариант для магически нейтральной одежды – это ткань из конопляного волокна, но добыть достаточно поскани или матерки для пижам очень проблематично. Сестра-хозяйка, отчаявшись найти что-то подходящее в продаже, решила справиться с проблемой самостоятельно и наткать конопляного полотна своими силами. В результате, ей пришлось отбиваться от магловских полицейских, те каким-то образом разведали, что она владеет 2 скирдами конопли. Поверить в то, что конопля нужна в исключительно мирных целях, они не смогли, попытались все отнять, а саму миссис Каннолли арестовать. Закончилось все боевым применением кухонной скалки и тяжеловесным обливейтом в исполнении хозяйки. Спасенную коноплю потихоньку, и за скромное вознаграждение, придут и ткут ирландские подружки миссис Каннолли, но мало и медленно, магию в работе применять нельзя, а магловские машинки часто ломаются. Так что пока перебиваемся льном, купленным у маглов, вот уж у кого нет никакой магии в производстве. Иракли и его команда варят смывку для татуировок. Очень сложное и дорогое зелье, а нужно его много. К котлу встала даже малышка Тонкс. Это меня поразило больше всего. Как можно доверить варку зелья класса ПГ-13 ребенку 7 лет? Грандмастер на мой возмущенный вопль отреагировал довольно легкомысленно. По его мнению, через пару лет, при должной тренировке, нимфодора спокойно сварит ИНЦ-17, талант у нее, особенно, на всякие чернушные снадобья, она же истинная Блэк. Вроде как, интуитивно у нее варить такое получается исключительно из академического интереса. И еще, ребенок не стесняется экспериментировать, чувствует она, что и как делать, а о стоимости тех или иных ингредиентов не задумывается. Потому и выходит у нее все хорошо и гладко, метаморфизм тоже помогает. Смывку она уже сейчас варит по авторскому рецепту, парсилтанг-то никуда не исчез. Зельевар обратил внимание, если малышка Тонкс что-то пошипит над котлом со смывкой во время варки, то эффективность зелья возрастает процентов на 15. Тест инвитро показывает это довольно убедительно. А что там инвиво получится, мы довольно скоро узнаем. Добровольцев для такой проверки много. Смоделировать на кроликах не позволила нимфодора. Видите ли, кролики пушистые, симпатичные и их мало. Друзей же у дяди Люциуса много, они взрослые, скучные и их не жалко. Даже при смертности в 25%, которую можно предположить в самом худшем варианте, дяде Люциусу останется с кем дружить. Прелесть вся в том, что малышка Тонкс озвучила свои соображения не в лаборатории Ираклия, а на каком-то семейном сборище, так уж получилось. Тонкс принялся удивляться, почему она предполагает смерть каждого 4-го подопытного. Андромеда, по своему обыкновению, не обратила внимания, Зато леди Блэк пришла в необычайный восторг. А вот дядя Люциус с той поры стал удивительно задумчив, то ли друзей пересчитывает, то ли опять представляет племянницу в роли темной леди. Если это так, то трон темной владычицы будет розовый со стразиками, о фасоне мантии последователей мне и думать страшно, и еще вокруг должно быть много кроликов и пушистых низлов. Я заинтересовался рассказами про малышку Тонкс, пошел к Шанти и попросил ее послушать, что именно нимфодора шипит над котлом в процессе приготовления зелья. Шанти узнала, оказывается, ребенок перевел на Парсилтанг сказки матушки гусыни и распевает в свое удовольствие. Особенно удачно получилось с черной овечкой, только в новой версии поется не про черную овечку и шерсть, а про зеленую змейку и яд, наверное, для сохранения рифмы, а так, отличные детские песенки. Другой личный ученик грандмастера после двухдневного сидения в шкафу вернулся к работе спокойный и просветленный. Курить, как и следовало ожидать, бросил и теперь трудится, не отвлекаясь на всякие глупости. Правда, иногда пытается поцеловать подол мантии Ираклия и периодически обращается к наставнику «Мой лорд». Ираклий надеется, что со временем это пройдет, от табака Дона Хуана и не такие побочные эффекты бывали. А если не пройдет, то придется коллеге Рейзенбергу сделать порт-ключ в Сонору, чтобы показать принца Дону Хуану с целью подправить точку сборки и уравновесить тональ с нагвалем, да и просто спокойно погулять среди кактусов. Если же и это не поможет, то есть надежное магловское средство, называется диэтиламид правовращающейся лизергиновой кислоты, сварить его можно едва ли не из сосновой коры минут за 10. Ну что же, Ираклию виднее, как с учениками обращаться, ему не впервой выращивать сильных зельеваров, методики-то у него отработанные. Кстати, первый взнос от друзей мистера Малфоя поступил, пока на счет больницы с указанием получателя. А вот следующий будет переводиться на счет шлема зл-клуба. Регистрация исследовательской группы целителя Харта в министерстве уже почти завершена, Рейзенберг этому радуется. Радость выражается в беготне по всем отделениям и рассказах о великом будущем, которое ждет всех участников шлема зл-клуба и его, Рейзенберга, лично. Рассказывает он дикие небылицы, сам в них верит и заражает этой верой окружающих. Теперь коллеги по Мунга уверены, что мы открыли способ превращения воды в вино, свинца в золото, трансурановых элементов в биржевые акции, изобрели панацею, щит Атавады и термоядерный реактор для управляемого синтеза, за что удостоены ордена Мерлина всех трех степеней и рыцарских шпор. Недели через три, самые смелые придут выяснять про термоядерный реактор, и нельзя ли взять его на пару дней попользоваться, а они его обязательно вернут в хорошем состоянии. Что это такое, я даже узнавать не стану, но всем просителям скажу, что его буквально сегодня забрали в отдел тайн для опытов и даже покажу место в холле, где реактор раньше стоял. Такие отговорки всегда срабатывали, и сейчас тоже сработают. Тайнюки, обретшие свой незадекларированный источник магии, тихо шебуршат, затаились. Гвиндаэль, который недавно общался с кем-то из отдела тайн, утверждает, что готовится масштабное наступление на Хогвартс и его главу, но не как раньше с наскока, а по всем правилам военной науки, на этот раз Дамблдора собираются брать измором. Предписания, постановления и ордера уже выписаны и трижды проверены дотошными юристами. Пока никого ни в чем обвинять не собираются, но проверки грядут и уболтать попечительский совет Дамблдору не удастся. Попечительский совет, числом более половины, активно занимается своим здоровьем и готовится сводить татуировочки, а потому знает, чью сторону надо принять. Нокта положили сегодня с утра. Я ничего нового изобретать не стал, наколдовал стазис помощнее. Все равно разрабатывать стратегию лечения бесполезно, как только кто-нибудь тронет татуировочку, тут же проснутся родовые проклятия, как их снимать можно будет определить только в процессе. Все как всегда, на всякий случай написал жуткую докладную записку в 7 листах, если лорд Льювелин привяжется или умники министерские, пусть знают, что проводится превентивное снятие родовых проклятий с целью повышения резистентности и иммунизации населения. Татуировочки от чего-то вызывают нездоровый интерес у чиновников всех рангов и уровней.